После этого меня держали под замком, и душу мою, и тело, как опасного маньяка, но я был свободнее, чем они воображали. Они ни слова не пожелали мне сказать ни о неграх в трюме, ни о той, кому мог принадлежать женский голос. Когда я спрашивал об этом первого помощника мистера Ланселота, мне сам первый помощник приносил пищу, лицо его принимало испуганное выражение, словно он в присутствии бесноватого опасался за собственную жизнь. Но прямо он никогда не отрицал, что я верил, то видел, и слышал то, что слышал. Он виновато по-лошадиному клонил голову и втягивал шею в плечи, будто слышал позади себя шаги в темном переулке. Казалось, сейчас оглянется через плечо. И ворчал себе под нос. Где это слыхано, чтобы на китобойце были черные рабы? И усмехался. А сам вдруг пристально взглядывал на меня, словно ждал на свой вопрос ответа. Что бы все это ни означало, ясно было, что я на этом судне в меньшей мере узник, чем он, и я понимающе ухмылялся. «Ешь кого-то ужин», — говорил он затем. А потом он проверял на мне повязку и уходил, стараясь не задерживаться на лишнюю минуту. Я видел, что его мне нечего опасаться, хотя всякий раз уходя, он не упускал из виду запереть за собой дверь. Был он высок ростом, грудь широкая, как комод, и выпуклые мускулы, как у статуи, но коричневое обветренное лицо его у светло-голубых глаз разрезали две глубокие трещины-складки и две смешинки по краям широкого тонкогубого рта. Он не был рожден для многодумных размышлений. Увидеть вы его дома в Нантакете, в тесном черном выходном костюме, слушающем проповедь методистской церкви, ладони и стопы огромные, шея длинная-длинная, а на ней маленькая головка, будто воронье гнездо на топе мачты. Вы бы сразу мысленно перенесли его туда, где его настоящее место. К рулевому веслу, на корме вельбота, где он будет орать на гребцов, шутить, подзадоривать их, иногда посылая святотатственные проклятия и безумные угрозы самому киту. Это было существо, предназначенное для того, чтобы ломать спину в многотрудных приключениях, а потом рассказывать о них своей многочисленной, здоровой, благочестивой семье. Но что-то пошло не туда при осуществлении первоначального замысла. Какая-то забота потяжелее китов заставила его задуматься. Иной раз, подняв глаза от тарелки с бобами, я видел, что он, задумавшись, вперил взгляд в переборку, как бывает, смотрит куда-то за горизонт. На плечах этого человека лежала тяжкая ответственность, и чем дольше я его наблюдал, тем увереннее становился в своем природном преимуществе. У меня созрел план. Я сказал ему: «Нечего прикидываться, будто все в порядке. Я попал на корабль тайн, и я уже проник в них настолько, что стал опасен. Да поможет нам всем Господь!» И я стал ломать руки в притворном отчаянии. «Тогда ты проник дальше, чем я», — отвечает он, поднимая брови. «Может быть, мистер Ланселот, это вполне может быть». Я сжал себе ладонями голову и сделал вид, будто закрыл глаза, а сам из-под тишка на него посматривал. «Надеюсь, вы не думаете, что это я о себе так убиваюсь», — говорю я. «Куда там, мистер Ланселот?» И я трагически захохотал, точно мой друг, пират, благочестивый Джон. Мистер Ланселот минуту молчал, поджав губы, потом не выдержал, переспросил. «Не о себе?» Я снова засмеялся, как могильщик. «Скажу правду, хотя сперва вам будет нелегко в нее поверить. Когда вы подняли меня на борт, вы, сами того не ведая, ввязались в такое дело, о каком даже и не подозревали. Слышали вы когда-нибудь про пирата Джонатана Апчерча?» Он потеребил подбородок. «Я знаю китобоя Апчерча. Однофамилец, парирую я молниеносно, как гремучая змея. Мой отец откармливает свиней в Теннесси. И так как он смотрел недоверчиво, я с красноречивыми подробностями описал ему отцовское хозяйство. Взгляд его остекленел. «Но горе мне», — продолжал я, — «я покинул этот рай земной и ушел в пираты». «Вот так-так!» — восклицает мистер Ланселот и снимает черную войлочную шляпу. Глаза у него даже вытаращены размером не больше двух грошиков. «К сожалению, так. Стал на стезю злодейства». Я сжал кулаки и испустил глубокий протяжный вздох. «Ну, будь я проклят!» — говорит он. «Такой молодой парень! Ну и ну! Будь я проклят!» «Но вы еще не совсем меня поняли, мистер Ланселот. Джонатан Апчерч, который сидит перед вами, — непростой пират. Я плавал с настоящими джентльменами, с людьми учеными и утонченными, и пользовался среди них самым большим уважением. Пусть вас не обманывает моя молодость. Горячий молодой человек, не ведающий страха смерти, может быть очень опасен, тем более если этот парень знает и латынь, и греческий, и бог знает что еще, и обучен прекрасным манерам. Такой парень может быть так опасен, что просто ужас. У меня друзья во всех концах земного шара. Все люди важные, можете мне поверить. Король Зулусии, например, или король Неруны, которых я как-то выручил в одной незаконной махинации на Золотом берегу. Вы бы диву дались, если бы узнали, с какими только людьми не знается молодой человек, если он так богат, как я. Конгрессмены, адвокаты, губернаторы, актеры, маги. Могу, например, назвать доктора Флинта или умопомрачительного Мердстоуна. Если со мной на этом судне приключится какая-нибудь неприятность, мне-то лично все равно, вы понимаете. На что остается надеяться несчастному пирату вроде меня? Только на скорую смерть и Божье снисхождение. Наверное, я переборщил. Мистер Ланселот раздраженно протянул руку за моей тарелкой и сказал... «Кончай травить. Ежели ты пират, то я президент Линкольн. Да ты в жизни на милю от Бостона не отплывал». «Считайте, как хотите», — говорю я, пожав плечами. И облизываю дочисто вилку, как учила меня моя хорошо воспитанная матушка. А он уставил в меня указательный палец, огромный, как придорожный столб. «Ну-ка, опиши мне Сингапур». «А кто плавает капитаном на серебряном когте?»